Глава 14. Стратегемы. 28 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины. «Сколько ты готов дать за вот эту брошь с явно драгоценным камнем?» — поинтересовался Эйрих. «Не пристало правителю великой державы торговаться с явно сомнительной личностью за золотую брошь. Но правителем великой державы он был когда-то в прошлой жизни, а сейчас оцен, который даст Касси за все эти золотые и серебряные безделушки, зависит то, сколько овец, брони и оружия Эйрих привезет в деревню. И здесь прослеживается прямая зависимость его успеха от количества привезенного им добра. Один семис назвал цену Касси. Примечание. Семис, латинское семис, в переводе с латинского означает, вероятно, одна вторая чего-то. Но конкретно чего мы сейчас с вами проясним? Существовала эта литая бронзовая монета издавна, конкретно со времен Галактической Республики. Означала одну вторую бронзового аса. Она была убрана из обращения незадолго до Второй Пунической войны. В период Галактической империи была вновь введена в обращение в золотом виде, а также обзавелась номиналом в половину золотого ауреуса. При Октавиане ее вес равнялся 4,59 грамма, но позже заколебался в сторону уменьшения. Конкретно при Флавиях семис похудел до 3,27 грамма, а при Антонинах поправился до 3,7 грамма. Весьма безответственная монетарная политика, известная как государственная порча монет, подрывала доверие населения к национальной валюте. Поэтому при Адриане, третий хороший император, к слову, из династии Антонинов, семис выпускаться перестал. Ситуацию попробовал исправить Константин I Великий, выпустив солидный солид для солидных господ. После него ближе к закату Западной Римской империи начали выпускать нашего главного героя сноски, равного, как вы уже, наверное, догадались, половине солида. Был еще триенс, означающий третью часть ауреуса или солида, тоже ходивший со времен республики, но я не представляю, чем именно думали римляне и византийцы, когда посчитали, что людям будет удобно считать деньги в третях, а не в четвертях. Но это те самые люди, которые покарали сначала англичан, а затем и американцев имперской системой меры весов, поэтому неудивительно. Мы не знаем, что творилось в головах римлян, может, им реально было удобно делить на три, а не на четыре части, как привыкли мы. В общем, четвертаков у них не было, а были третьяки и полтинники. Конец примечания. Здесь только по весу золота тянет на полноценный солид, не говоря уже о камне, покачал головой Эйрих. Если ты так ведешь дела, уважаемый Касси... Мы же торгуемся, Эйрих, вскинул руки владелец-табернщик. Позволь мне получить с этого хоть какую-то выгоду. Твоя выгода в том, что ты можешь купить все это у нас и распродать втридорога, как ты, несомненно, умеешь, — хмыкнул Эйрих. Мне порекомендовал тебе мой раб, сказал, что ты надежный человек. Не разочаруй меня. Касси посмотрел на Виссариона неопределенным взглядом, как на прикроватную тумбочку, научившуюся делать трюки и показывать фокусы. Вероятно, не ожидал, что раб вообще может давать какие-либо советы. Потом он едва заметно кивнул какой-то своей мысли. Возможно, что Эйрих — это варвар, поэтому доверяет своему рабу такие важные вопросы. Какая бы ни была эта мысль, она Кассия удовлетворила. Поэтому он перевел взгляд на Эйриха и любезно заулыбался. «Это ведь явно нелегальный товар, награбленный», — заговорил Кассий. «Ты начинаешь разочаровывать меня», — перебил его Эйрих. «Хорошо», — поднял руки в жесте капитуляции табернщик. полтора солида. «Чувствую, что продешевлю, согласившись на такую цену», — произнес Эрих, — «но так и быть, принимаю». На столе Кассии были бронзовые весы, на которых он взвешивал драгоценности. Причем хитрый римлянин собирался использовать свои гирьки, но Эрих — это не какой-то проезжий дурак, а человек с богатым жизненным опытом, в который включено общение с сомнительными типами, пытающимися дурить людей сугубо из любви к искусству. Именно поэтому он выбрал наиболее целые солиды из своего кошеля, после чего потребовал эквивалентное количество солидов от Кассия. Они поочередно взвесили солиды и пришли к выводу, что гирьки римлянина дурят любого желающего дурака на грамм, два, а иногда даже три. Хитрый римлянин предложил сменить гирьки, но Эрих сказал, что согласится взвешивать украшения только с помощью солидов. Процесс торга шел быстро, потому что все понимали объем работы, который при скрупулезном подходе и тщательном обдумывании предложений затянется на весь вечер и даже до самой ночи. Товара было много, а Эрих торопился. В итоге из двух баулов с награбленным Эрих сумел монетизировать большую часть и выручил с этого 6722 солида. Целое состояние, которое Кассий будет собирать постепенно. Он готов был отдать 1000 солидов прямо сейчас, но остальное придется ждать, пока он не займет или не найдет оставшуюся сумму у магистрата или еще кого-нибудь. 1000 солидов – это отличное начало, на которое можно купить большую часть необходимого. Рабы, овцы, доспехи, мечи, топоры, наконечники для копий, а также стрелы для лука и многое-многое-многое другое. Раз мы договорились, то теперь остается найти хорошего юриста и заключить договор, произнес Эрих. О юристах он прочитал в трудах Марселина, который писал, что истоки трагедии в Тевтобургском лесу лежат именно в действиях римских юристов, вместе со своими помощниками, притеснявших германцев, которым даже никто не удосуживался объяснять, за что именно их вынуждают отдавать собственную землю и платить деньги. Октавиан Август тоже не обошел этот момент в своей биографии и вскользь упомянул, дескать, не надо было так резко приводить германцев к римскому образу ведения дел. Да, германцы ненавидели римских юристов, было за что, но Эрих не видел причин, которые мешают ему воспользоваться юридическими услугами, чтобы обезопасить свою сделку. К сожалению, это не его идея, а Виссариона. «Зачем нам платить лишние деньги этим жуликам?» – недоуменно вопросил Кассий. «Я не знаю тебя, Кассий», — ответил Эрих, — «а ты видишь перед собой проезжего варвара, которого, как тебе кажется, можно обмануть без последствий». «Без последствий не удастся, разумеется, но ты можешь посчитать, что магистрат и гарнизон защитят тебя. Ведь формально ты ничего никому не обещал, и твои слова станут против моих. А кто я такой? Варвар, прибывший неизвестно откуда, поэтому верить мне нельзя». И иллюзия того, что ты в безопасности, может толкнуть тебя на обман. Но это лишь иллюзия, Кассий. Да, если все сложится так, что ты меня обманешь, я уеду отсюда с твоей окровавленной головой в мешке. Но это не даст мне ничего, кроме удовлетворения от мести за обман. Эрих замолк, сделал глоток вина из глиняного стакана, после чего посмотрел на окаменевшее лицо Кассия. Этому римлянину где-то около 40 зим. Образа жизни он не самого примерного, потому что под глазами его темные мешки, лицо бледное, но с красной. Это верный признак пьющего человека. Кассий молчал, ожидая продолжения. «Поэтому нам с тобой будет выгоднее заключить честный договор, чтобы у тебя не возникло соблазна обмануть меня, а у меня не возникло соблазна отдаться мести за нанесенный ущерб», — продолжил Эрих. «Виссарион, ты знаешь хороших юристов?» «Да, господин», — с поклоном ответил раб. «Бери десятку науса и сходи за юристом», — приказал ему Эрих, — «а мы подождем». Кассио такой поворот сильно не понравился. Видимо, он планировал какую-то подлость, ведь варвары глупы и наивны, поэтому на них просто необходимо наживаться. И кто-то другой бы, окажись на месте Эриха, попал в неловкую ситуацию, в которой пришлось бы убивать Кассио и бежать из города. Но Эрих не наивен и не глуп, поэтому продумал все заранее. Конечно, судиться с Кассием — это трата и без того ограниченного времени, но цивилизованные порядки диктуют свои требования. «Где в этом городе продают доспехи?» — спросил Эрих, когда Виссарион ушел. «Варв, не гражданам доспехи не продают», — ответил на это Кассий. «Императорский запрет?» «Как можно обойти этот запрет?» — спросил Эрих. «Это слишком рискованно, поэтому я за такое не возьмусь», — ответил римлянин. «Наказание за вооружение северных племен — смерть?» «А если ты купишь доспехи и оружие себе?» — уточнил Эрих. «А потом на караван, направляющийся, скажем, в Сирмий, будет совершено нападение». «Я за такое не возьмусь», — покачал головой Кассий. «Что ж, жаль», — вздохнул Эрих. Дальше они молчали, потому что мальчик не посчитал нужным продолжать уговаривать и без того напряженного римлянина, начавшего чувствовать себя не в своей юрте. Виссариона не было около получаса. Когда Эрих уже начал скучать, раб прибыл вместе с группой римлян. «Неужели не хватило бы и одного?» — недоуменно спросил Эрих. «Это господин Клавдий Викторин», — представил пожилого римлянина Виссарион. «А это мой хозяин, господин Эрих, сын Зевты». «Рад знакомству», — кивнул Эрих. «Взаимно», — кивнул Викторин. «Итак, как я успел услышать от твоего раба, что вам нужно заключить договор с господином Кассием Алиментом?» 28 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, город Афины, Агора. Детали договора обсуждались долго, потому что Кассий, раз уж не удалось облапошить слишком хитрого варвара, опасался, что это уже варвар облапошит его. Эрих обманывать римлянина не собирался, он не так ведет дела. «Обман на поле боя — это необходимость и даже честь для полководца», — подумал он. А вот обманывать в ведении мирных дел — это низость и удел бесчестных. Получив на руки 1000 солидов, Эрих направился на Агору, где начал вдумчиво изучать товары. Овец ему продали легко, потому что предложение явно превышало спрос. 200 овец были куплены у 7 поставщиков со стоимостью одной овцы 50-58 селигв, то есть... Все эти овцы обошлись Эриху в 450 солидов. Как только Кассий соберет нужную сумму, Эрих купит еще голов 300 овец, чтобы можно было начинать говорить о разведении овец в готских хозяйствах. Монетная система Рима Эриха тоже поначалу бесила. Он долго не мог понять, как это работает. Но потом, после долгих объяснений Виссариона, он все понял и принял. После разбирательства он даже пришел к выводу, что римская система намного проще того беспорядка, который происходил в его империи, где имели параллельное хождение сотни видов монет. Но удивительнее всего Эриху было встретить здесь серебряный динар. Он увидел монеты, копии которых несколько раз держал в своих руках в прошлой жизни. Здесь их называют не динаром, а динарием. И динарий сейчас официально не чеканят, но этих монет начеканили столько, что они еще не скоро выйдут из обращения. Это обстоятельство вынуждает местных ремесленников назначать цены в динариях, а не в селиквах. «Я подозреваю, что это точно не загробный мир», — подумал Эрих. «Слишком много совпадений, слишком много вещей, которые были в моей прошлой жизни». Надо понимать, что есть разные динарии. Есть динарии, которые чеканили в прошлом сотни зим назад. При старых императорах они стоят как полновесные селиквы. А есть динарии новые, из-за которых, собственно, появилась надобность в реформировании монетной системы. Потому что серебра в них мало и выглядят они будто поеденные мышами. Старые динарии в прошлой жизни приходили в его державу с запада, а мусульманские купцы привозили их тысячами, чтобы купить на них китайские шелка, фарфор, краски и шкурки ценных животных. Примечание. Тимуджин чисто теоретически мог видеть арабские подражания под римский динарий, так как последующие народы почти все Средневековье чеканили монеты наподобие динария, потому что это было круто. Римская империя давно и прочно ассоциировалась с богатством, роскошью и солидностью, поэтому ничего удивительного здесь не было. Пятиуровневых защит от подделки на римских монетах не было, поэтому выбить что-то подобное мог каждый, у кого есть монетный двор, винтовые станки и образец для имитации. Конец примечания. Значит ли это, что Эрик сейчас на Западе? Но почему тогда никто не слышал о монголах и его державе? И почему он никогда не слышал о целых двух гигантских империях на Западе? Правда, мусульманские динары были золотыми, а не серебряными, насколько я помню, задумался Эрих, хотя здесь могли чеканить и такие. Кто вообще точно знает, сколько и каких монет навыпускала империя за все время? Что он вообще знал о западных странах его прошлой жизни? Только то, что у них там есть города, они светлолики, волосы у них преимущественно белые, а еще они очень крепко веруют во Христа. У них очень много маленьких державушек, враждующих между собой. Субэдей ходил на Русь, припомнил Эрих. Мы многое узнали о них от купцов, и они не выглядели слишком уж серьезным врагом. Он наголову разбил их объединенное воинство, но Джучи, предатель, не поддержал Субэдея и не позволил развить успех. Но это ладно. Бату не должен подвести, а ведь были народы еще западнее Руси. У них тоже были города, много городов. Их тоже можно было легко сокрушить, но я не успел. Сожаление о том, что ему не хватило времени, заставило его сердце болезненно сжаться. «На этот раз я успею», — пообещал он себе. «Покорю все земли вокруг, создам такую державу, какую не видел этот мир, и учту все свои ошибки». Помимо овец, Эрих купил многие сотни плотницких топоров, множество лопат, кирок, медную посуду и ножи. Пусть дорого, но это металл и инструмент. «Раз уж я не могу жить как кочевник», — подумал Эрих, — «то я буду жить как самый лучший земледелец». Когда они окажутся в Италии, он сразу же поставит крепкий форт по заветам легионеров, уважаемого Эрихом, Принципса Августа. Сначала деревянный, а затем и каменный, как было в самых богатых городах Руси. И если римляне вдруг вздумают выкурить готов из Италии, то они наткнутся на крепкие стены, что серьезно осложнит задачу. Готы не строят крепостей, потому что в пути уже долгие годы. Но когда-нибудь придет время остановиться где-то надолго, возможно, навсегда. И вдруг окажется, что они не умеют строить хорошие крепости. Эту проблему предстоит решать Эриху. Чтобы довести все приобретенные грузы, Эрих купил 6 телег и 12 ослов к ним. А еще ему хотелось купить лошадей, за которыми он, собственно, сейчас и пришел. «Как зовут этого красавца?» — спросил Эрих, погладив белого коня по гриве. Осмотр показал, что конь здоров, молод и обладает спокойным нравом. «Его зовут Инцитат», — произнес торговец Луций Сауфей. Торговец являлся конезаводчиком и очень хорошо разбирался в лошадях не хуже самого Эриха. Судя по характерным особенностям фигуры, Сауфей являлся завзятым ездоком и проводил немало времени в седле. Курчавые каштановые волосы его были коротко острижены, демонстрируя шрам на весь череп. Зеленые глаза смотрели на Эриха со смешком. «Как любимого коня Калигулы?» — усмехнулся Эрих. «Ха-ха, да!» — рассмеялся римлянин. «Единственный в мире конь-сенатор! Ха-ха!» Эрих читал об этом эпизоде в «Деяниях». Шутка императора Калигулы была выше всяких похвал. Это была очень крепкая ирония, свидетельствующая об отношении Калигулы к сенаторам гораздо больше, чем самые оскорбительные слова. «Он обучен участвовать в бою?» – спросил Эрих. «В бою он не бывал», – покачал головой Сауфей. «Но участвовал в гонках в большом цирке, а там хуже, чем в бою». Эрих согласно покивал. Толпы кричащих людей создают такой шум, что боевая обстановка покажется гоночному коню скучным будним деньком, и крови там тоже полно, потому что гонщики часто разбиваются, травмируются и умирают. «Похоже, что это отличный конь», — подумал Эрих. «Надо брать». «Будешь покупать или просто так подошел?» — спросил Сауфей. «Смотря сколько ты за него хочешь», — прищурился Эрих. 500 солидов», — назвал свою цену конезаводчик. 350, — ответил Эрих. «Пусть он не брал призов, но почти всегда входил в пятерку», — покачал головой Луций Сауфей. 470. «Но он больше не участвует в гонках», — выдал контраргумент Эрих. «Я плачу за то, что есть, а не за былые заслуги. 370». Торговались они недолго, потому что сошлись на 410 солидах. За такого коня Эрих готов был отдать и больше, он явно того стоил. Но деньги ему еще нужны на не менее ценные товары, необходимые деревне. «Придержи его для меня», — произнес Эрих, — «я приду с деньгами завтра». «Еще что-то брать будешь?» — спросил Сауфей несколько разочарованно. «Еще нужно 50 лошадей попроще», — ответил Эрих, — «но не дороже 10 солидов за голову». «Есть кони гальской породы», — произнес конезаводчик. «Но в гонках их не применишь, как и в бою. Они совершенно необученные. Годятся разве что под плуг. По 8 солидов». «Сойдет», — решил Эрих. «Приготовь их на завтра». Довольный тем, что удалось найти достойного коня и раздобыть лошадок попроще, Эрих направился на философский круг Агоры, то есть туда, где торговали пергаментами, таблами и товарами схожей направленности. «Приветствую, старче!» — подошел он к основательной лавке, где имелись массивные полки с пергаментными свитками. «Приветствую, юноша!» — кивнул ему бородатый римлянин престарелого возраста. Старик изучал некий свиток, ненадолго отвлекшись на приветствие. «Чем порадуешь меня?» — спросил Эрих. «А что тебя интересует?» — без особого интереса спросил старик. «Меня интересует труд Пифея об океане», — ответил Эрих. Марцеллен ссылался на Пифея, когда описывал Британию и войну против пиктов. Эрих захотел ознакомиться с источником, чтобы удостовериться в правдивости слов римлянина. «Есть только список», — ответил старик. «И ты не представился». «Эрих, сын Зевты», — представился Эрих. «Синий Эмуциан», — представился старик. «Мне сойдет и список», — решил Эрих. «Не сочти за грубость», — заговорил Эмуциан. «Но ты не похож на римлянина или грека». «Я гот», — ответил Эрих. «И что заставило гота интересоваться морскими путешествиями Пифея?» — с усмешкой спросил старик. «Я прочитал вторую часть деяния Марцеллина», — начал объяснять Эрих. Марцеллин ссылался на об океане, утверждая, что Британия имеет длину севера на юг не менее 500 миль. Это огромный остров, и я усомнился, что такие вообще бывают». «Да, это большой остров», — согласился Муциан. «Но я уверяю тебя, что Пифей прав. Я был там». «И все же я хотел бы купить список об океане», — произнес Эрих. «Что ж, качество списка оставляет желать лучшего, поэтому продам его тебе за 3 селиквы», — назвал цену старик. «Вот твои деньги, старче», — передал нужную сумму Эрих. «И еще мне нужны труды Марцеллина. Все книги, кроме 1, 2 и 12. «Прямо все?» — удивился Муциан. «У меня есть полное собрание, но...» «Беру все», — перебил его Эрих. Он едва сдержал себя от крика радости, потому что, несмотря на витиеватость и высокопарную манеру изложения, сведения у Аммиана Марселина, безусловно, полезные и интересные. «Что ж», — вздохнул старик, — «еще что-то?» Марк Теренций Ворон, наука, назвал желаемый труд Эйрих. «О, я вижу, что в тебе есть зерно истинного ценителя», — усмехнулся старик. «Есть у меня наука, качество пергамента очень хорошее, поэтому 170 силикв за 9 книг». «Беру», — уверенно произнес Эйрих. «Наука — это нечто особо важное. Принцепс Август, как и Марселин, очень хвалили труд Ворона, читая его трудом, который должен прочитать каждый человек, желающий считать себя ученым мужем». Эйрих желал, и его желание очень близко к исполнению. «Еще мне нужен труд «Теория тактики» от Элиана Тактика», — сделал запрос Эйрих. «За этим тебе нужно идти в соседнюю лавку», — вздохнул Мусан, принимая деньги за выбранные Эйрихом труды. «Не хотелось бы делать прибыль этому иудею, но вижу, что ты стремящийся к знаниям юноша, поэтому греховно мне умолчать, что искомый тобой труд есть у Авраама Книжника». Помощник старика Мусана уже упаковал пергаменты, использовав как обертку плотную тряпку. «Атабульф, Бадвин, Вихрабан», — повернулся Эйрих к отряду. «Примите эти пергаменты и несите с величайшей осторожностью, они дороже золота». Готы получили свертки и понесли их на вытянутых руках, боясь даже дышать в их направлении. «Эйрих просто так говорить не станет, это все знают». «Рад был знакомству, мудрый Муцан», — поклонился Эйрих старику. «Взаимно, Эйрих, сын Зевты», — улыбнулся Луций Муцан. «Если интересует, я могу дать тебе каталог с кратким описанием содержимого наличных у меня трудов». «Еще как интересует», — не сдержался Эйрих. «Две селиквы», — назвал цену старик. «Беру», — решительно заявил Эйрих. Получив ценный пергамент, он направился в соседнюю лавку, где должна быть теория тактики. «Приветствую», — вошел Эйрих в указанную лавку. «Авраам Книжник?» «Приветствую», — ответил мужчина, зима 40-50, одетый в серую тогу. «Чем обязан?» «Я Эйрих, сын Зевты», — представился Эйрих. «Ищу труд Элиана Тактика, теория тактики». «Имею этот труд», — кивнул Авраам. 20 силикв?» «Дорого», — вздохнул Эйрих. «Готов дать 10». «Не смеши меня, юноша», — воскликнул Иудей. 12 свитков высшего качества, текст разборчив настолько, что можно читать хоть при свете лучины. 20 силикв? И не нумии меньше». «Ладно, ладно», — не стал спорить Эйрих, разочарованный невозможностью сбить цену. «Беру». «То-то же», — поднял палец в наставительном жесте Авраам. «Что еще интересует?» «Военная теория — все, что есть», — ответил Эйрих. «Есть эпитома военного дела Вегеция», — предложил Авраам. «Очень хороший труд, имеющий высокую оценку от самого Гая Юлия Цезаря. 10 силикв за 8 высококачественных свитков». Эйрих о таком труде никогда не слышал, но если иудей не врет, то оценка от самого Цезаря – это веский повод купить эту книгу и вдумчиво изучить. «Беру», – решил Эйрих, мысленно прикинув свой бюджет. «Что еще есть?» В итоге он взял стратегемы Фронтина о перенесении осады Энея Тактика, тактические искусства Асклепиодота, изготовление и пропорции ручной баллисты Герона, о машинах Эфинея, устройство военных аппаратов и катапульт Бетона, механический синтаксис Филона, а также тактику Флавия Ариана. Все это обошлось ему в 6 солидов, но Эйрих считал, что выиграл больше, чем потерял денег. «Ручные баллисты — это интересно», — подумал он. И осадные машины, если подумать, тоже. Преисполненные предвкушения от изучения новых трудов, богатых сведениями о римлянах и греках, он покинул Агору и вернулся в Стабулярий. Как только они покончат с покупками, следует тщательно обдумать порядок действий с Фотисом Самаросом. Поиски женщины Виссариона следует начинать только оттуда. Как только они найдут эту Агафью и прикончат самого Фотиса, можно сразу же направляться домой, вести богатые дары.